28 декабря 1918 года. Мексика, штат Веракрус, город Кордоба. Майор Османов Мехмед Ибрагимович, советник командира добровольцев-анархистов Нестора Махно. После разгрома американцев и крансистов во время рождественского побоища рейтинг воинства Нестора Махно вырос, как бамбук в джунглях. О нем теперь говорили все в Мексике. От последнего пиона до окружения президента Венустиана Карранцы. Из Мехико в штаб Махно уже прибыл эмиссар и попытался начать с Нестором Ивановичем переговоры о том, чтобы разделить власть в стране между Карранцей и новым Кортесом, так окрестили Махно зарубежные СМИ. Эмиссаром этим оказался никто иной, как генерал Пабло Гонсалес, убийца Сапаты в нашей истории. Махно категорически отказался вести с ним какие-либо переговоры, а сам генерал Гонсалес, возвращаясь в Мехико, был убит неизвестными в пути, скорее всего, с целью ограбления. В то время в Мексике действительно было небезопасно передвигаться по местным дорогам без солидной вооруженной охраны. Генерал Гонсалес же, в целях секретности, ограничился эскортом из десятка кавалеристов. Поэтому, когда пионы нашли на обочине дороги раздетые догола трупы генерала и его сопровождающих, мало кто сомневался, что это сделала шайка разбойников. А Нестор Махно объявил благодарность своему помощнику Семену Каретнику за блестяще проведенную спецоперацию. Но вскоре после отъезда генерала Гонсалеса из штаба Махно туда прибыл посланец Эмильяно Сапаты с предложением о встрече. Предложение было конкретное, с указанием места и времени рандеву. Сапата был осторожным и даже недоверчивым человеком, и потому оговорил заранее подробности встречи. Договорились, что Махно приедет с эскортом, состоящим не более чем из трех десятков человек, а в окрестностях ранчо, где намечается встреча, не будет тачанок и прочих смертоносных повозок русского дьявола. Посовещавшись со мной, Махно решил принять предложение Сапаты. «Товарищ Усманов», — сказал он, «я думаю, что этот самый Сапата вряд ли задумал что-то нехорошее. А что он стережется, так это понятно. Нравы здесь такие, что нельзя никому доверять. Чуть зазевался, и ты уже в могиле. К тому же...» Тут Махно хитро ухмыльнулся. «Я тоже не лыком шит. Он отчаянный, но и я не за печкой найденный». В числе тех, кто поехал на встречу с Сапатой, был и я. Уж очень хотелось посмотреть на эту легендарную личность. К тому же Нестору Ивановичу нужен был переводчик, а я худо-бедно испанский знал. Правда, здешние пионы говорили на таком диалекте языка Сервантеса, что их порой было трудно понять. На английском же с Сапатой говорить не стоило. Во-первых, он его не знал. Во-вторых, он ненавидел гринго. И потому переговоры на языке заклятых врагов мексиканцев вряд ли были бы успешными. По той же причине я посоветовал Махно выбрать из числа своих гвардейцев людей побрюнетистей и посмуглее. Таковых среди анархистов было немало. Я же мог запросто сойти за испанца или креола. Эмильяно Сапата оказался настоящим мексиканским мачо. Высокий, крепкий, с пышными черными усами и горящим взглядом. Одет он был, что называется, с иголочки. Была такая слабость у крестьянского вождя. На его фоне Нестор Махно выглядел проигрышно, однако Сапата, будучи умным и проницательным, обменявшись рукопожатием с Нестором Ивановичем, сразу понял, что имеет дело с непростым человеком. И далее в разговоре обращался к тому подчеркнуто вежливо. Мою скромную персону Сапата тоже сразу оценил и время от времени бросал на меня любопытные взгляды. Видимо, его разведка неплохо сработала и дала ему достаточно полный расклад о нас. После обмена приветствиями и комплиментами Сапата предложил нам пройти в помещение, где, собственно, и должны были пройти переговоры. При этом он демонстративно отдал свой винчестер адъютанту, снял с плеч два патронташа, висевших крест-накрест, словно пулеметные ленты, и отстегнул большую кавалерийскую саблю. Махно усмехнулся и отдал Семену Каретнику свой маузер, показав Сапате ладони. Дескать, другого оружия у него нет. В большой комнате с длинным деревянным столом и стоявшими вдоль него деревянными скамьями никакой другой мебели не было. Сапата на правах хозяина предложил нам присесть и немного подкрепиться. «Компаньеро Сапата», — улыбнувшись, сказал Махно, «у нас принято есть после того, как будут улажены все вопросы. Конечно, мы должны вести себя в Мексике так, как принято у вас, но все же хозяину следует прислушиваться к просьбам своих гостей». Сапата кивнул, закинул за спину огромное сомбреро, до того нахлобученное на его большую лобастую голову, и сказал, что компаньера Махно прав. «Мы, мексиканцы, народ гостеприимный, хотя и рады далеко не всем гостям. Некоторые чувствуют себя у нас хозяевами и учат нас, как нам жить. Спасибо вам большое за то, что вы значительно сократили количество этих гостей, возглавляемых генералом Першингом. Думаю, что после устроенного вами под Кордобой количество гостей с севера уменьшится». «Компаньеру Сапата», — ответил Махно, «в том сражении досталось не только войскам генерала Першинга, но и вашим соотечественникам. Впрочем, как я понимаю, вы из-за этого не будете на нас обижаться». И он лукаво посмотрел на своего собеседника. Тот оценил шутку и рассмеялся. «Компаньера Махно, поверьте, я был только рад, что эти предатели Мексики получили от вас то, что заслужили. Как мне сообщили из Мехико, сейчас в стане президента Каранцы паника и смятение, и было бы огромной ошибкой этим не воспользоваться». Сапата пристально взглянул сначала на Махно, а потом и на меня. «Я полагаю, что всем тем, кто борется за свободу и справедливость, стоит объединиться и одним ударом смести продажное правительство Каранцы. Я понимаю, что самое трудное будет заключаться не в том, чтобы свергнуть власть диктатора, а в том, чтобы объединить все наши силы. Но кое-какой опыт у нас есть. 3 года назад мои отряды вместе с отрядами Панчо Вильи уже захватывали Мехико. Правда, успех наш был временным, и враги, воспользовавшись несогласованностью наших действий, нанесли нам поражение. Но мы не пали духом, а потом в страну вломились войска проклятых гринго, и Мексика надолго погрузилась в хаос». «Значит, вы предлагаете начать поход на Мехико?» — вступил в разговор я. «Но это значит, что американцы начнут открытую интервенцию и введут в Мексику свою армию. Ведь она у них отмобилизована и хорошо вооружена. Воевать в Европе они отказались, а потому правительство президента Вильсона будет искать для нее другое применение. Вы думали об этом, компаньера Сапата?» Крестьянский вождь угрюмо кивнул. Похоже, он вспомнил, как полвека назад американцы вторглись в Мексику, разбили ее армию и отобрали у страны 2/3 ее территории. «Я понимаю, что захват Мехико и свержение Каранцы — это лишь начало большой и кровавой войны с Америкой. Но лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мексиканцы не смирятся с иностранной интервенцией. Против вторгшихся с севера войск поднимутся все, даже те, кто сейчас враждебен мне и поддерживает Каранцу». «Компаньера Сапата», — сказал я, — «противники моего врага — мои друзья. Мексиканцам следует поискать тех, кто обижен или враждебен правительству США. А ведь таких немало. Янки имеют скверную привычку делать гадости всем, с кем имеют дело. Я бы посоветовал вам, взяв власть в свои руки, поискать союзников против Америки». «Извините, компаньера Османов», — со вздохом произнес Сапата. «Но я простой крестьянин, волею судьбы вставший во главе тех, кто хочет спокойно жить и трудиться на своей земле. И я буду вам весьма благодарен, если вы поможете мне своими советами и знаниями. Ведь вы прибыли в Мексику для того, чтобы помочь нашему народу обрести свободу». «Вы правы, компаньера Сапата», — ответил я. «Мексика должна быть свободна и независима, а ее народ счастлив. А мы с компаньером Ахно готовы сделать все, чтобы время, когда ваш народ получит свободу, наступило как можно быстрее. Мы оставим при вашем штабе группу связи, с помощью которой будем обмениваться с вами информацией. Кроме того, в качестве подарка мы можем поделиться с вами трофеями, взятыми после сражения в Кордобе. Думаю, что несколько сотен винтовок с боеприпасами и пара десятков пулеметов вам пригодятся». «Большое спасибо, амиго!» Сапата встал и с чувством пожал руку мне и Махно. «Я вам очень благодарен. Знаете, что я у вас теперь в долгу, и что вы можете всегда рассчитывать на мою помощь и поддержку. Скажите, куда и на чем вы доставите подаренное вами оружие? И когда у меня в штабе появится ваша группа связи?» 28 декабря 1918 года. Маньчжурия. Фэнтян, он же Шэньян, он же Мукден. измотав фэнтянские орды в ожесточенных оборонительных боях на рубеже Сунгарийского укрепрайона, войска Красной гвардии перешли в решительное наступление. Рано утром 26 декабря, сразу после протестантско-католического Рождества, когда английские и французские советники маршала Джана оказались, мягко выражаясь, недееспособны, на позиции фэнтянских войск обрушился град тяжелых артиллерийских снарядов. В течение всего нескольких минут плотность огня была доведена до величин, еще не виданных ни в русско-японскую войну, ни в первую империалистическую. Тут надо сказать, что Дальний Восток и Сибирь в Петрограде считались одним из самых уязвимых направлений, где возможен конфликт не только с местными бандитами, вроде Джан Цзолиня, но и с Францией, Великобританией, САШ и даже вроде бы замеренной Японией. Ведь когда самураи чувствуют в оппоненте слабость, они пользуются этим и нападают. Из этого следовал вывод, что перед японцами вместо показного миролюбия лучше демонстрировать силу, мощь и готовность в военных конфликтах идти до победного конца. Именно поэтому в первоочередном порядке снабжался и пополнялся корпус Бережного. К тому же конфликты на Дальнем Востоке – это не только досадная и неизбежная докука, но и возможность без мировой войны, без напряжения всех сил страны испытать новые старые виды вооружения, провести обкатку в бою молодых и перспективных командиров, отработать в почти полигонных условиях, известную только по книгам тактику будущего. И все это, и первое, и второе, и третье, разом воплощалось на промерзшей маньчжурской равнине, а солдаты фэнтянского маршала стали подопытными кроликами, на которых обкатывалась тактика войн будущего. Ну какой еще придурок-правитель позволит, чтобы по его солдатам стреляли боевыми снарядами, а потом давили танками? По позициям фэнтянцев вели огонь 6-дюймовые и 48-линейные гаубицы тяжелого арт-дивизиона особого назначения, созданного в 16 году и успевшего показать свою полезность на Германском фронте. Помимо гаубиц образца 9 и 10 годов, стреляли железнодорожные батареи пушек «Кане», для которых на вооружение все же была принята нормальная стальная фугасная граната по образцу фугасных снарядов из боекомплекта прибывших из будущего гаубиц «МСТА-М». Редко, но веско бухали выстрелы железнодорожные дивизионы особого могущества. Каждый дивизион – это единичное 10- или 12-дюймовое орудие, устаревшее на флоте, но вполне годное для использования на суше. С другой стороны, можно сказать, что здесь был перепроверен опыт германского провала под Амьеном. Кстати, об уже упомянутых танках. Настал момент, когда, не выдержав и получаса такого обстрела, от которого не спасали ни глубокие окопчики, кое-как выдолбленные в промерзшей земле, фэнтянские солдаты начали массово покидать свои окопы и, говоря местным поэтическим языком, стремительно и неудержимо стали наступать в направлении собственного тыла. Артиллерийский огонь моментально прекратился, а через бруствера окопов Красной гвардии перевалили 10 бухающих пушками и стрекочущих пулеметами металлических коробок. Преодолевая воронки и полузасыпанные окопы, эти безбашенные, в прямом и переносном смысле, экспериментальные эрзац-танки устремились туда же, куда побежала фэнтянская пехота, а вслед за ними из окопов поднялась волна вооруженных винтовками людей, одетых в теплые серо-белые камуфлированные ватные куртки и штаны. На левом фланге в обходной маневр пошел конный корпус Метелицы, а на правом – конный корпус Буденного. При этом четверть бойцов Красной гвардии была раскоса, плосконоса и своим родным языком считала язык Конфуция и Лао-цзы, а не Пушкина и Толстого. С момента нападения маршала Джана на Северо-Маньчжурскую республику такое явление стало массовым. Как сказал в свое время Николаю Бесоеву господин Никто, не было такого класса или прослойки в китайском обществе, за исключением чиновничества, который желал бы возвращения бандитских порядков, существовавших при фэнтянцах. Явление это стало таким массовым, что зажиточные китайцы начали направлять в Красную гвардию по одному своему работнику, платя ему за это деньги, лишь бы маршал Джан не вернулся и снова не начал беспредельничать. Ну и, естественно, в Красную гвардию вступали те китайцы, которые еще при царе уехали в Россию на заработки, а потом при возвращении принялись нести в массы разумные, добрые, вечные большевистские идеи. Агитировать китайцев за справедливость – одно удовольствие, уж очень они отзывчивы на такую пропаганду. Естественно, что местные власти, в том числе и фентианские, напуганные таким оборотом дел, принялись их ловить и казнить. А делать это в Китае умеют. Обиженные этим агитаторы, переловить всех китайцев не получится ни у одной власти. Начали вместе с семьями, родными и близкими массово мигрировать на север, поближе к КВЖД и корпусу Красной Гвардии. А там мужчины вступали в корпус Красной Гвардии, а их чады и домочадцы жили на солдатское жалование в 50 рублей, которое даже с учетом керенской инфляции было для нищего Китая большими деньгами. Фэнтянские солдаты и офицеры, преследуемые по пятам, бежали с поля боя, а вслед за ними драпанул и маршал Джан. Но у него возникли проблемы. На станции Дэхуэй, это в 30 километрах от фронта, где стоял его личный состав, какие-то несознательные личности на выходной стрелке намертво приварили к стыку рельс тормозной башмак. Был применен специальный сварочный термитный патрон, в результате чего с рельс сошел бронепоезд, входивший в эскорт маршальского поезда. Несколько первых вагонов с грохотом завалились под откос, причем бронепаровоз, тяжелый как динозавр, слетел передними колесами с рельс, но остался стоять на путях, насмерть заблокировав их. Что там началось, не описать пером. Драпать-то надо, а единственный путь заблокирован, причем намертво, ни туда и ни сюда. Помимо маршала Джана, его сынка и иностранных советников, в ловушке оказались остатки выступивших на стороне фэнтянцев, офицеров-нечаевцев, а также эмигрантский дамский медсанбат. Лихорадочные попытки разблокировать путь силами русских офицеров, потому что остальные уже убежали пешком, продолжались еще полтора часа, то есть ровно столько, сколько требовалось кавалеристам метелицы, чтобы ворваться на опустевшую станцию. В коротком и яростном бою все, кто оказал сопротивление, были перебиты, а остальные, включая обоих джанов и дамский персонал медсанбата, попали в плен. Собственно, на этом кампанию можно было бы считать законченной, если бы не необходимость гарантировать невозможность возрождения фэнтянской клики или перехода этой территории под контроль еще каких-либо китайских милитаристов. Именно поэтому корпус Красной Гвардии, не встречая сопротивления, продолжил движение на юг, к Мукдену, и вступил в него утром 28 декабря. Именно туда, на встречу с генералом Бережным, выехали представители японского командования, встревоженные столь быстрым разгромом фэнтянцев. Генерал Бережной принял японских гостей в салон-вагоне своего штабного поезда, прямо под окнами которого, на фонарных столбах, вдоль перрона, висели старый маршал Джан, молодой маршал Джан, а также их британские и французские советники, признанные главными поджигателями этой войны и осужденные чрезвычайным военным трибуналом на смертную казнь. Что характерно, среди них не было ни одного японца. На Востоке такие вещи понимают сразу и делают соответствующие выводы. На словах Бережной заверил японцев, что Советская Россия соблюдает, пока, Портсмутский мирный договор, подписанный правительством царя Николая, и не собирается распространять свое влияние за пределы территории, оговоренные этим договором. В настоящий момент войска Красной Гвардии, устранив агрессивный и незаконный режим Джан Цзолиня, находятся на этой территории исключительно для поддержания порядка и предотвращения анархии и безвластия, ибо потерпевшие поражение войска бывшего диктатора кинулись грабить всех подряд, в том числе и подданных Микадо. Означенные войска Красной Гвардии готовы покинуть территорию Южной Маньчжурии сразу, как только тут появится нормальная власть, способная гарантировать дружеские и добрососедские отношения с Советской Россией и Северо-Маньчжурской Народной Республикой. Выслушав эту речь, японские представители согласно кивнули, поклонились и сообщили, что непременно донесут эти слова до Микадо и Совета Гонро. По сути, Бережной от имени советского правительства предложил японцам на 15 лет раньше втянуться в оккупацию раздираемого внутренними противоречиями Китая. А такие вопросы с кондачка не решаются. Да и уровня командующего войсками, дислоцированными на Квантунском полуострове, для принятия подобного решения было явно недостаточно. 31 декабря 1918 года. Япония. Токио. Дворец императора Кодзё. Снова во дворце императора собрались люди, решение которых должно было определить судьбу страны восходящего солнца на много лет вперед. Император Йосихита и три его министра получив сведения из Маньчжурии, размышляли, стоит ли Японии делать вид, что она абсолютно нейтральна в войне, которую начал маршал Джан Цзолинь, напав на русских. Войска маршала были разбиты с удивительной быстротой, а сам Джан, его сын и иностранные советники из числа британцев и французов попали в плен. Впрочем, русские с ними долго не возились, и после блиц-суда все они были повешены в Мукдене. Генерал Бережной, разгромивший армию маршала Джана, встретившись с представителями японского командования, вел себя на удивление приветливо и в очередной раз заявил подданным Микадо, что желал бы сохранить с Токио хорошие отношения, а потому готов обсудить с представителями японского руководства все вопросы касаемо континентального Китая. Он намекнул, что не собирается подвергать ревизии статьи Портсмутского мирного договора, а возможные изменения некоторых его статей могут быть внесены в этот самый договор лишь после достижения полного согласия между подписавшими его сторонами. Исходя из всего услышанного, японские военные, участвовавшие в переговорах с Бережным, составили меморандум, который немедленно отправили в Токио. Его текст лежал на столике императора, и именно о нем сейчас шел разговор. «Ваше императорское величество», — осторожно произнес министр иностранных дел Симпэй Гото. «По моему скромному мнению, слова генерала Бережного можно трактовать как приглашение к дальнейшей экспансии в Китае, только не стоит рисковать и забираться в районы, которые русские считают территориями, входившими в их сферу влияния. Но опять-таки, исходя из всего сказанного, русские признают линию разграничения, установленную Портсмутским договором. Во всяком случае, они ее пока не оспаривают. Вопрос заключается лишь в том, признаем ли эту линию мы». «То есть воевать нам с ними или нет?» – переспросил император. «Наши военные недавно решили устроить небольшую войну в Маньчжурии. Тараути-сан, напомните мне, чем все тогда кончилось?» Маршал Тараути Масатака, премьер-министр и глава армейцев, сохранил самообладание и не показал присутствующим, что вопрос Микадо ему весьма неприятен. «Ваше императорское величество», — сказал он, «в нашу последнюю встречу с вами я уже докладывал, что мы не можем воевать с армией, оснащенной смертоносной техникой, с которой пришлось столкнуться нашим войскам в Маньчжурии. И если русские сохранят нейтралитет, это будет для нас большой удачей». «Следовательно», — произнес император, «нам следует начать поход на юг, завоевать колониальные владения британцев и французов. Эти народы подорвали свой дух во время беспощадной и кровавой войны в Европе, длящейся уже шестой год. Симпэй-сан, скажите, что происходит сейчас в Европе? Смогут ли Британия и Франция перебросить войска оттуда на Дальний Восток, чтобы оказать сопротивление победоносному движению наших войск?» «Ваше императорское величество», почтительно поклонившись, сказал министр иностранных дел, «маловероятно, что правительства Британии и Франции рискнут начать против нас войну. Конечно, колониальные части, находящиеся в Азии, окажут нам некоторое сопротивление, но оно будет легко сломлено войсками вашего величества». «А если в войну на их стороне вступят САШ?» – спросил император. «Ведь Конгресс запретил президенту Вильсону использовать американские войска только в Европе. Про другие части света в решении Конгресса ничего не говорилось». «Да, Ваше Величество», – согласился Тараути Масатака. «Вполне возможно, что САШ не останутся в стороне и выступят против нас. Исходя из этого, мы с Томасабуро-саном». Маршал повернулся и сделал полупоклон морскому министру Ката. «Решили, что нам следует первыми нанести внезапный удар по базам американцев на Тихом океане. Значит ли это, что мы должны напасть на корабли и армию САШ без объявления войны?» — спросил император. «То есть так, как это случилось во время нашей войны с русскими 14 лет назад? Тогда мы победили, а сумеем ли мы повторить то, что у нас получилось в тот раз?» «Ваше Величество», — ответил адмирал Томасабуро Ката, «первым же ударом мы должны вывести из строя, а лучше полностью уничтожить, Тихоокеанский флот САШ. Офицеры императорского флота готовят операцию, целью которой должны стать военно-морские базы противника на Филиппинах и на Гавайях. Без прикрытия флотом американские транспортные суда не смогут перебросить в Азию сухопутные части, а потом снабжать высадившиеся войска боеприпасами и военным снаряжением. «Значит, опять это будет внезапная атака миноносцев», — произнес император. «Ваше императорское величество», — морской министр достал из своей папки несколько листков бумаги. «Мы планируем применить все виды вооруженных сил, которые позволят нам добиться поставленной цели. Здесь и подводные лодки, и брандеры, начиненные взрывчаткой корабли, и мины, выставленные у входа в американские военно-морские базы. Мы планируем использовать и авиатранспорты. Еще в 1914 году, во время захвата германской колонии Циндао, наши самолеты, тогда еще весьма несовершенные фарманы, бомбили германскую военно-морскую базу. Они сбросили на нее 44 бомбы. Сегодня мы можем использовать опыт стран, участвовавших в боевых действиях в Европе, и переоборудовать несколько крупных судов в гидроавиатранспорты. Они могут нести не только бомбы, но и торпеды». «Мы бросим все силы против САШ», — произнес император. «Но ведь военные корабли Британии и Франции могут базироваться в портах стран Антанты. Необходимо хорошенько продумать план войны, чтобы она закончилась в нашу пользу». «Ваше императорское величество», — почтительно произнес маршал Тараути Масатака, «мы будем и дальше трудиться над планом операций, которые сделают нашу империю хозяйкой на Тихом океане. Когда все будет готово, мы доложим вам и будем смиренно ждать решения вашего величества». «Симпэй-сан», — император повернулся к министру иностранных дел, «вы должны помочь нашей доблестной армии и флоту. Пусть дипломаты, находящиеся в европейских и азиатских странах, негласно прозондируют почву и узнают, какую позицию займет страна их пребывания в случае нашего вооруженного конфликта с САШ и странами Антанты. Нам нужны даже не союзники, а государства, которые будут по отношению к нам нейтральны. И еще. Очень важно наладить хорошие отношения с Россией. В самое ближайшее время туда следует направить полноценное посольство, возглавит которое дипломат, досконально знающий эту страну и имеющий в ней хорошие связи. В посольстве должны быть военный и морской атташе, тоже имеющие знакомых в русской армии и флоте. Нам необходимы сведения о новейшем оружии, которое использовали русские в сражениях с германцами и британцами. Хорошо бы снова встретиться с их Ибису». Тут император позволил себе улыбнуться. «Пожалуй, с помощью этого человека мы сможем наладить контакт с руководством Новой России». 2 января 1919 года. Полдень. САШ. Вашингтон. Овальный кабинет Белого дома. Президент САШ Вудро Вильсон. Президент Вильсон был в ярости. Нет, он был просто в бешенстве. Латинская Америка вообще, и Мексика в частности, издавна считались задним двором Соединенных Штатов, на котором только янки имеют право делать все, что им захочется. Всем же остальным вход туда был строго воспрещен. А тут вдруг такое. Эти наглые русские большевики, государству которых всего-то год и три месяца, нагло наплевав на доктрину Монро, высадили в мексиканском порту Веракрусе какую-то интернациональную бригаду головорезов-анархистов под командованием некоего казачьего атамана Махно. И вот теперь в Мексике, там, где должны властвовать только американцы, указывая местным туземцам на то, как им жить и как зарабатывать хлеб насущный, появилась новая политическая и военная сила, которая тут же принялась наводить свои порядки. И вот что интересно. Вооружены эти анархисты исключительно германским оружием. Пистолетами Парабеллум и винтовками Маузер, а также пулеметами под германский винтовочный патрон. Как удалось выяснить, немцы мало того, что вооружили эту банду своим оружием, так еще и разрешили присоединиться к русским анархистам своим революционерам, вдоволь повоевавшим в этой бесконечной европейской войне и успевшим получить не только боевой опыт, но и нахвататься большевистских идей. Война в Европе явно идет к концу. Временное негласное перемирие грозит стать постоянным. Правительство Кайзера, пользуясь затишьем, спешит избавиться от людей, которым недорога ни своя, ни чужая жизнь, и которые готовы воевать за какие-то там социальные идеи где угодно и с кем угодно. Русские большевики, скорее всего, преследовали ту же цель – без крови и насилия избавиться от людей, которые не смогут жить мирной жизнью и в то же время, по идеологическим соображениям, не подходят к их системе, не желая служить в Красной гвардии. И вот теперь в мягком американском подбрюшье орудует многочисленная банда жестоких головорезов, закаленных 4 годами самой ожесточенной войны, какую только способен вообразить человеческий разум. Грабят эти банды исключительно американский бизнес, другого в Мексике считай, что и нет. Регулярно громят принадлежащие американским предпринимателям склады, а реквизированные, как они говорят, товары при полном попустительстве мексиканских властей раздают местному населению, что является одной из главных причин бешеной популярности этого атамана Махно среди местных пионов. В Вашингтоне стало известно, что этот ранее мало кому известный посланец русских большевиков уже установил контакты с 2 другими крупными вождями мексиканских повстанцев – Эмилио Сапатой на юге и Панчо Вилья на севере. Правда, отмечены его контакты и с представителями правящего в Мехико президента Карранцы. Когда о бесчинствах русско-германского анархистского отряда узнал генерал Першинг, командовавший американскими силами в Мексике, он собрал все, что было у него под рукой, то есть 2 кавалерийские бригады, и выступил на юг в направлении Веракруса, чтобы пресечь творимое там безобразие и покарать наглых грабителей. В результате у мексиканского городка Кордоба, не следует путать с испанской Кордобой и прочими Кордобами в других испаноязычных странах Латинской Америки, состоялась так называемая «Рождественская битва», в ходе которой обе американские кавалерийские бригады оказались скошены жестоким пулеметным огнем в упор. В том бою погиб и генерал Першинг. Зато сопровождавшие американских кавалеристов мексиканские федералисты, сторонники президента Карранцы, с неимоверной быстротой оставили поле боя и скрылись в неизвестном направлении. Но есть обоснованные подозрения, что люди президента Венустиана Карранцы не просто разбежались по окрестностям Кордобы, а присоединились к войску победителя, которое в последнее время стало увеличиваться численно. В Вашингтоне также стало известно, что вскоре ставку Махно в этой самой Кордобе посетил преданный Карранси генерал Пабло Гонсалес, но на обратном пути в Мехико он был убит неизвестными. Так что американской разведке было неизвестно, разговаривал ли атаман Махно с посланцем Карранцы, и если разговаривал, то о чем. В лагере Махно своих людей у Янки еще нет, а главный свидетель, если кому и расскажет теперь свою историю, то только святому Петру, хотя, зная о привычках и бандитских замашках покойного, на том свете ему скорее придется вести беседы с подручными Вельзевула среди котлов с кипящей смолой. Но слухи ходят самые разные, вплоть до того, что Венустиано Карранца готов за некую сумму, которую якобы выплатит ему Махно, навсегда покинуть Мексику и прожить остаток жизни где-нибудь на тихом ранчо в Аргентине или Боливии. Мексика же в таком случае быстро превратится в крестьянскую советскую республику. От одной мысли, что такой ужас может появиться южнее Рио-Гранде в непосредственной близости от американской границы, президенту Вильсону становилось не по себе. Всего год назад большевистская зараза победила в Петрограде, и вот она уже появилась в Америке и готова начать победный марш по всему континенту. Да и в самих США далеко не все в порядке. То в одном, то в другом штате вспыхивают беспорядки на социальной почве. То шахтеры устроят забастовку, и властям приходится подавлять их выступления при помощи войск, то банки, выдавшие кредиты под залог земли, начинают сгонять фермеров с их наделов, которые предки этих самых фермеров получили еще по закону о гамстедах от Авраама Линкольна. И федеральным властям силой приходится подавлять вооруженные восстания владельцев ферм, вооруженных кольтами и винчестерами, используемых теми для защиты своей частной собственности. Да еще вопрос, частная она или нет, ведь никто не заставлял этих фермеров закладывать свои земли банкам. Не вернул вовремя, и собственность перестает быть твоей. А ведь дальше могут начаться еще более неприятные события. Америка в лице своих банков выдала воюющим сторонам Антанты большое количество кредитов для ведения войны. А американские корпорации, получившие у тех же банков кредиты на расширение производственных мощностей, отгрузили странам Антанты огромное количество военной и гражданской продукции. Оплатить этот банкет предстояло поверженной Германии. контрибуции и репарации, полученные победителями, тут же, не задерживаясь ни на минуту в Европе, ушли бы за океан и тем, кто на самом деле оплачивал ведение боевых действий. Но теперь все идет к тому, что никакой победы Антанты над Германией не будет, что война закончится в ничью, без аннексий и контрибуций, и что армии воюющих сторон ползком, словно побитые собаки, вернутся в свои разоренные войной дома. В таком случае, как говорят экономисты, мировой финансовый кризис неизбежен, а кризис – это всегда голод, рост нищеты, бандитизма, социального недовольства и прочих неприятных явлений, которые могут подвинуть народ на такое же массовое проявление недовольства, какое недавно случилось в России. В подобных случаях допускать укоренение поблизости от американских границ советской системы в любом из ее вариантов подобно смерти. Да и за смерть генерала Першинга, а также 12 тысяч храбрых американских парней необходимо отомстить. Надо как следует пугануть этих латиносов, раз и навсегда вбив им в голову мысль о том, что нельзя поднимать руку на солдат американской армии. Президент Вильсон уже подписал приказ, адресованный военному министру Ньютону Бейкеру и командующему военно-морскими силами США адмиралу Уильяму Бенсону. Им было предписано начать ввод в Мексику американских войск и приступить к патрулированию морской границы Мексики. Госсекретарь Роберт Лансинг должен будет во всеуслышание заявить, что США находится в состоянии войны с Мексикой, как это было всего 4 года назад. Разве смерть американского генерала – это недостаточный повод для того, чтобы с помощью всей американской армии и всего флота уничтожить пару миллионов мексиканцев? Американские линкоры превратят этот проклятый Веракрус в мелкий щебень, чтобы у большевиков больше не было порта, через который они доставляют снабжение и пополнение своим бандитам. 5 января 1919 года. Петроград. Таврический дворец. Глава ИТАР Тамбовцев Александр Васильевич. Вот мы и дождались голубей мира из Токио. Сегодня в Таврическом дворце должно состояться вручение верительных грамот японским послам, прибывшим накануне в Петроград. О том, какое значение Токио придает установлению нормальных отношений с Советской Россией, говорила и личность посла. Им стал 61-летний виконт Сэмпэй Гото, 2 недели назад вышедший в отставку министр иностранных дел Японии, член Палаты Пэров, Верхней Палаты Парламента страны Восходящего Солнца. Я знал, что этот потомок древнего самурайского рода был в нашей истории сторонником сближения России и Японии, и совсем не из-за особой любви к нашей стране. Как здравомыслящий политик, виконт, зная о замыслах американцев обосноваться на нашем Дальнем Востоке, он старался установить с Россией хорошие отношения, чтобы сообща противодействовать экспансии Янки на Тихом океане. Мысли о том, что Японии надо жить в мире с Россией, Сэмпэй Гото начал пропагандировать сразу после окончания русско-японской войны. Делал это он с большим успехом. Не зря виконт считался в Японии одним из лучших ораторов и политиков. И вот такого человека правительство страны Восходящего Солнца направило в Россию. Накануне вручения верительных грамот мы в узком кругу, Сталин, Чичерин, адмирал Ларионов, Нина Викторовна Антонова и я обсудили линию поведения в отношении прибывших японских дипломатов. Было решено забыть на время все наши текущие дрязги и сосредоточиться на перспективах нашего сотрудничества. Следовало также учесть, что сейчас Япония более нуждается в нас, чем мы в ней. Агенты генерала Яхонтова сообщили, что император и Совет Гонро уже приняли решение о начале боевых действий против США. Военные готовятся к внезапному удару по американским военно-морским базам на Тихом океане, а дипломаты заняты поиском союзников. Или, как минимум, обеспечением нейтралитета со стороны соседей Японии в ходе будущей войны. Похоже, основной темой последующих после вручения верительных грамот переговоров станет зондаж позиции Советской России в грядущем конфликте. «Я думаю, что нам не следует сходу раскрывать наши карты», — сказал Чичерин. «Но и долго ходить вокруг да около тоже не стоит. У японцев цейтнот. Как я понял, времени до начала боевых действий осталось мало, так что следует сразу же заявить о нашем нейтралитете в отношении всех сторон конфликта. Но тут же как бы обмолвиться, что, дескать, нейтралитет Он тоже бывает разный. Виконт опытный дипломат и все поймет правильно. К тому же многое будет зависеть и от того, как изначально пойдут переговоры. А в качестве пробного шара стоит вежливо поинтересоваться у японцев, когда они вернут нам торговые суда, незаконно задержанные в портах Японии, и какова будет компенсация за ущерб, причиненный японскими вооруженными силами, участвовавшими вместе с бандой атамана Семенова в нападении на наши населенные пункты. Если они пообещают быстро уладить все эти вопросы, то тогда можно переходить и к основному вопросу. Присутствовавшие согласились с предложением Георгия Васильевича. И вот сегодня виконт Симпэй Гота в зале для приемов Таврического дворца вручает верительные грамоты главе советского правительства товарищу Сталину. Виконт выглядит вполне по-европейски. Короткая седая бородка, усики, очки в железной оправе. Я вспомнил, что он так же элегантно, как в костюме тройки, на фотографиях выглядел в военном мундире и форме скаута. Виконт почтительно поклонился сыну грузинского сапожника и вручил ему верительную грамоту. Потом прозвучали положенные в таких случаях заверения о высоком уважении государству, которое принимает представителей Японской империи, и о желании установить добрососедские отношения с такой великой державой, как Россия. В ответном слове Сталин поприветствовал Симпэя Гота как представителя страны, населенной трудолюбивым и мудрым народом. После протокольной съемки, когда журналисты и фотографы покинули помещение для приемов, Сталин предложил виконту позавтракать с ним. Посол, понимающе кивнул и согласился. Вот тут, собственно, и начались переговоры, точнее, прелюдия к ним. Увидев, что помимо главы советского правительства за столом буду присутствовать и я, виконт улыбнулся, повернулся к своему секретарю по чисто военной выправке, меньше всего похожего на дипломата, и что-то сказал тому по-японски. Секретарь почтительно поклонился и передал Симпэю Гота небольшую черную лаковую коробочку, на крышке которой красовался золотой иероглиф. Подойдя ко мне, виконт протянул ее мне, сказав на довольно хорошем английском языке, что это его личный подарок почтенному тамбовцеву Сану. В коробочке находилась вырезанная из слоновой кости фигурка какого-то японского башка, улыбчивого лосоватого старичка с удочкой и большой рыбиной в руках. «Это Ибису, бог удачи в нашем пантеоне», — пояснил Симпэй Гото. «Я желаю вам, тамбовцев Сан, чтобы во всех ваших делах вам способствовала удача». Поблагодарив виконта за подарок, я показал фигурку Сталину. Тот покрутил ее в руках, улыбнулся и шепнул мне на ухо. «Александр Васильевич, а этот, как его, Ибису? Точь-в-точь вы. Наверное, это намек на что-то, ведь японцы ничего так просто не делают». Я кивнул и стал прикидывать, что, собственно, японский посол хотел сказать, подарив мне фигурку симпатичного башка. Может быть, это своего рода алаверды за те открытки, которые я отослал в Японию 1,5 месяца назад. Тем временем мы зашли в кабинет председателя Совнаркома, где, собственно, и должен был состояться завтрак. На небольшом столе стоял самовар, чайничек с заваркой и блюдо с печеньем и плюшками. В кабинете был сам его хозяин, я, виконт и его секретарь-переводчик. Выпив по чашке ароматного чая и съев по печенюшке, мы сделали паузу. С разрешения Сталина Симпэй Гота достал золотой портсигар и закурил. В свою очередь и Сталин задымил папироской. Я поморщился. Не нравится мне табачная вонь. Да, когда-то я и сам курил, почти 20 лет назад. Но с той поры, как я бросил эту нехорошую привычку, табачный дым вызывал у меня отвращение. Впрочем, курение в начале 20 века – своего рода ритуал, и приходится порой терпеть. «Господин виконт, как вам понравилась наша страна?» Вежливо поинтересовался Сталин, делая глубокую затяжку и выпуская струю сизого дыма. «Ваша страна огромная», — ответил Симпэй Гото. «Проехав по ней на поезде, я понял, насколько маленькая моя Япония, страна, большую часть которой занимают горы. Большая честь для моей маленькой Японии дружить с великой Россией. Надеюсь, что нам никогда больше не придется воевать между собой на радость нашим скрытым врагам». «Полностью с вами согласен», — кивнул я. «Ведь все возникающие между нами недоразумения мы можем решить миром. К сожалению, многим из наших так называемых «друзей» очень хочется, чтобы мы не дружили, а сражались друг с другом». Виконт внимательно посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на Сталина. Похоже, японский посол прикидывал, не стоит ли начать тот разговор, ради которого он ушел с поста министра иностранных дел и отправился в долгое и трудное путешествие в Россию. Наконец, Синпэй Гота принял решение. «Ваше превосходительство», — обратился он к Сталину, «я готов к серьезному и трудному разговору о том, как нашим странам следует поступать в случае, если ситуация на Тихом океане резко изменится, и нашим странам придется вступить в вооруженное противостояние с теми, кто считает себя нашими друзьями, хотя ими и не является». «А кого вы имеете в виду?» — спросил Сталин. «И как должна измениться ситуация на Тихом океане, чтобы нашим странам понадобилось обнажить оружие и начать вооруженное противостояние с какой-то враждебной Японии и Советской России державой?» Японский посол позволил себе улыбнуться. Он внимательно посмотрел на меня и на Сталина, словно намекая, что пора начать откровенный разговор о том, о чем все думают, но стесняются произносить. «Видите ли, ваше превосходительство», — наконец произнес он, «моя страна испытывает постоянное давление со стороны североамериканских Соединенных Штатов. Это давление дипломатическое, экономическое, но пока еще не военное. Дело в том, что политикам в Вашингтоне очень не нравится то, что мы проводим свою политику в отношении Китая. Они требуют, чтобы мы предоставили в Китае американским промышленникам и банкирам такие же права, как и их японским коллегам, то есть, как они говорят, чтобы мы проводили политику равных возможностей. Мы прекрасно понимаем, что это скрытое вытеснение нас из Китая, тем более что, как нам стало известно, американцы обещали вернуть Китаю бывшую германскую колонию Циндао, которая была завоевана императорской армией и флотом. Как легко отдавать чужое! Американцы – большие мастера загребать жар чужими руками. Вашингтонские политики уже намекали нам, что к их требованиям готовы присоединиться страны Антанты. То есть президент Вильсон потихоньку сколачивает блок враждебной нашей империи. «Но ведь вы не собираетесь сражаться с этим блоком?» – спросил я. «Японии это пока не по силам. Хотя армии стран Антанты обескровлены в ходе кровопролитных боев с германскими войсками, а боевой дух французских и британских солдат настолько упал, что трудно будет заставить их снова пойти в бой. Да и пока не подписан мирный договор, и противостоящие друг другу армии сидят в окопах, рассуждать о переброске значительных сил на Тихий океан просто невозможно». Синпэй Гота кивнул. «Вы правы, Тамбовцев-сан. Мы считаем нашим главным противником североамериканские Соединенные Штаты. Эта страна первой направила в нашу сторону свои курабуны. По-японски — черные корабли. Коммодора Мэтью Перри, которые, войдя в Токийский залив, пригрозили открыть огонь из пушек по дворцу Сёгуна, если мы не примем его послов. Именно американцы заставили нас подписать с ними договор, результатом которого стало прекращение Японии политики самоизоляции». Я выслушал монолог японского дипломата и вспомнил, что в 1945 году, во время церемонии подписания Японии капитуляции, над американским линкором «Миссури», на палубе которого и проходила эта церемония, был поднят флаг коммодора Перри. Весьма символично. «Господин Виконт», — сказал Сталин, «мы понимаем, что интересы Японии и САШ со временем станут настолько враждебными друг другу, что разрешить создавшуюся коллизию можно будет лишь с помощью оружия. Но интересы Советской России еще не требуют отстаивания силовыми методами. Поэтому мы не спешим воевать с Америкой». «А ваши люди в Мексике?» — улыбнувшись уголками губ, спросил японский посол. «Как я слышал, они в союзе с местными инсургентами уничтожили большой отряд американцев, которым командовал генерал Першинг». «Мы не можем отвечать за тех, кто добровольно отправился на другой конец света сражаться за свободу угнетенных и обездоленных», — развел руками Сталин. «Если вы помните, то во время англо-бурской войны немало русских офицеров в качестве волонтеров воевали на стороне буров. Но ведь это не привело к разрыву дипломатических отношений между Российской империей и Великобританией». «Как бы там ни было, но ваши сограждане уже воюют с американцами», — сказал Синпэй Гота. «Впрочем, вы правы, государство не отвечает за тех, кто сражается не под его флагом». «Господин Виконт, правительство Японии окончательно определилось с выбором союзников и противников», — — спросил я. «Полагаю, что да», — ответил Виконт. «У моей страны просто нет выбора. Так уж получилось, что Япония, вставшая на путь развития промышленности и экономики по европейскому образцу и не имеющая на своей территории месторождений металлов и нефти, вынуждена получить все нужное со стороны. Причем в силу своего островного положения Япония весьма чувствительна к возможной экономической блокаде. Отсюда и наше стремление к экспансии. Нам нужна уверенность в том, что некая враждебная нам сила перекроет пути поступления на наши фабрики и заводы сырья, без которого промышленность империи рухнет. Экспансия — это путь, который предопределила нам наша судьба. Поймите, что экспансия столь же естественна для Японии, как рост ребенка. Остановить же ее — это значит убить ребенка или сделать его калекой. Понятно, что на это мы пойти не можем. Да, но можно ли быть уверенным в том, что один вектор экспансии Японии не будет направлен в сторону России? — спросил Сталин. Ведь примерно по такому же пути двигалось в свое время и другое островное государство — Англия. «В политике, как и в жизни, все может измениться в любой момент», — сказал Симпей Гота. Один из политиков того же островного государства говорил, что у него нет постоянных союзников, но есть постоянные интересы. Поэтому нам и вам нужно так строить внешнюю политику, чтобы у нас всегда были постоянные общие интересы. Понимаю, что это очень трудно, но иначе нам придется воевать друг с другом. Хорошо, господин Виконт. Сталин решил подвести итог этой весьма откровенной беседы. Сегодня мы обозначили наши позиции, и теперь нам потребуется некоторое время, чтобы все тщательно продумать и взвесить. Думаю, что это не последняя наша беседа. Всего вам доброго. До свидания, ваше превосходительство. Японец отвесил поклон председателю Совнаркома. «До свидания, Тамбовцев-сан». Виконт поклонился мне, правда, не так низко, как Сталину. «Отскаре самодеста», — ответил по-японски я. «Надеюсь, господин Виконт, увидеться с вами в самое ближайшее время. Полагаю, нам есть о чем поговорить». И я, взяв со стола фигурку Ибису, погладил симпатичного бога удачи по лысине. Симпей Гота улыбнулся и еще раз мне поклонился, на этот раз гораздо ниже. Японцы вышли из кабинета, а мы с Иосифом Виссарионовичем переглянулись и кивнули друг другу. Похоже, на Дальнем Востоке начинается сложная дипломатическая игра, которая может закончиться большой войной. Наша задача, не участвуя напрямую в этой войне, оказаться в числе победителей. 8 января 1919 года. Германская империя. Ставка Верховного командования в СПА. Присутствуют император Вильгельм II, главнокомандующий генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн, министр иностранных дел Вальтер Ротенау. За окном комнаты для совещаний под унылым серым небом завывал зимний ветер. С упорством, достойным лучшего применения, он дул со стороны Северного моря, нагибая деревья и швыряя в лица прохожим мелкие капли ледяного дождя. Казалось, сама природа оплакивает окончание войны, которая, несмотря на пролитые реки крови и гекатомбы трупов, так и не сумела выявить победителей и побежденных. Таким же серым и унылым, как и заоконная природа, был и германский кайзер Вильгельм. Со стороны казалось, что поникли даже его вечно торчащие вверх усы. «Господа», — мрачно произнес он, — «политическая обстановка неожиданно резко осложнилась. Видимо, напрасно я злорадствовал в адрес британцев и французов, у которых возникли проблемы со своими колониальными войсками. Я-то думал, что наши солдаты никогда не дадут мне повода за них стыдиться. Но, видимо, я ошибался». «Ваше Королевское Величество», — ответил кайзеру генерал Фалькенхайн, — «если вы имеете в виду массовое дезертирство из австрийской и венгерской армий, то должен вам сказать, что в большинстве своем эти солдаты по национальности являются славянами или венграми, а отнюдь не немцами». «А какая разница, Эрих?» — махнул рукой кайзер. «У людей, позабывших о долге и присяге, нет и не может быть какой-то особой национальности. Понятно, когда дезертиров десятки и сотни. В любой, даже самой храброй нации, есть ничтожный процент патологических трусов, которые, спасая свою шкуру, бегут с фронта. но 350 тысяч дезертиров за 3 с небольшим месяца с момента заключения перемирия — это уже за пределами добра и зла. И этот поток нарастает. Я думал, что такое возможно только у русских, но я жестоко ошибался. Европейские славяне подвержены той же болезни. «У русских», — сказал Вальтер Ротенау, «сначала произошла революция, которая произвела в основном крупная буржуазия, желающая иметь еще большие барыши, политическую власть и не желающая нести за свои действия никакой ответственности. И только потом разложенная безответственными действиями армия побежала с фронта. Как говорят русские, если нет ни бога, ни царя, то тогда все можно. В Австро-Венгрии же все наоборот. Революции еще нет, но империя Франца Иосифа уже разваливается на части, словно ветхий корабль. И солдаты бегут с фронта, потому что не хотят умирать неизвестно за что». «Бедный, бедный, бедный Карл!» — воскликнул кайзер. «Он пережил 5 наследников своего злосчастного двоюродного деда только для того, чтобы увидеть, как государство его предков умирает у него на глазах. А всему этому виной Франц Иосиф, который, не испытывая чувства, которое имеется у всех порядочных людей, вступил в коалицию, враждебную русскому императору Николаю I. А ведь именно русский император штыками своих солдат подавил бунт венгерских ганведов и спас для 18-летнего сопляка империю. То, что потом было сделано императором Францем Иосифом, является проявлением чудовищной неблагодарности, и именно за это империю Габсбургов и постигла кара Господня». «Да, Ваше Величество», — произнес генерал фон Фалькенхайн. «Как неудивительно, венгры теперь хотят жить в Венгрии, словаки в Словакии, чехи в Чехии, хорваты в Хорватии». «А немцы в Германии», — закончил его фразу кайзер. «Ты ведь это хотел сказать, мой добрый Эрих? Если распад империи Габсбургов неизбежен, и у нас просто не хватит сил на предотвращение катастрофы, то почему бы нам не поучаствовать в разделе их наследства, забрав себе земли, населенные этническими немцами?» «А не слишком ли это будет... агрессивно?» — сомнением произнес генерал фон Фалькенхайн. «Ведь Австрия наш союзник, а не побежденный враг, земли которого можно аннексировать с чистой совестью». «Не будет», — сказал, как отрезал кайзер. «Ведь в конце концов не мы, в смысле, не Германская империя, стали инициаторами этого распада, а глупые венгры, чехи, поляки и прочие славяне, решившие, что могут прекрасно прожить без руководства великой германской нации. Потомки не простят нам, если мы упустим этот момент воссоединения всех немцев в пределах одного государства, после чего вне пределов Германской империи окажутся только швейцарцы. Правда, они и сами не знают, кто они такие – немцы, французы или итальянцы. С другой стороны, не постеснялись же англичане, французы и итальянцы спровоцировать распад своего союзника – Российской империи. Судьба моего несчастного кузена Ники и его державы является предостережением всем нам, в том смысле, что в наступившем 20 веке политические игры будут вестись без соблюдения политических приличий, столь модных в 19 веке, и вместо международного права останется лишь право сильного. Мы, немцы, можем стать следующей жертвой подобной провокации. И потому меня категорически не устраивает ситуация, из-за которой мы вынуждены закончить войну фактически с нулевым результатом. Нам нужны территориальные приобретения, и мы их получим. Без этого нам не объяснить нации, почему и во имя чего на этой войне погибло и было искалечено несколько миллионов немцев». Кайзер взглянул на своего министра иностранных дел и сурово произнес: «Вальтер, я даю вам все полномочия для участия в переговорах в Лозанне с целью определения формы наиболее справедливого европейского послевоенного мироустройства. И не затягивайте там с торгами. Я знаю, что переговоры могут длиться месяцами, но мирный договор нужен нам как можно быстрее. Если что, не стесняйтесь шантажировать французов тем, что если они будут упрямиться, то, уходя в Германию, наши части могут превратить всю оккупированную французскую территорию в один большой Париж. А англичан можно припугнуть тем, что в случае неудачи переговоров мы снова выпустим в океан свои рейды и субмарины. Гросс-адмирал Тирпиц мне обещал начать такую войну на море, что чертям станет тошно. Одним словом, к тому моменту, когда наступит время решать австрийский вопрос, Наша армия должна полностью ликвидировать Западный фронт, демобилизовать старшие возраста и быть готовой к операции по принуждению австрийцев к жизни в едином государстве. На этом все, господа. Я надеюсь, что все мои указания будут выполнены с надлежащей точностью и в полном объеме. Особенно это касается вас, мой Эрих. Ведь пока в Лозанне будут плестись дипломатические кружева, армия должна ожидать команду с ружьем у ноги.